Господи, привидится же такое. Сексуальность была, есть и, следует надеяться, всегда будет покрыта некой тайной. Если тут все станет ясно и понятно, причем всем и каждому, то скука наступит невообразимая. К сожалению, это далеко не всегда та тайна, которая нужна. Воспитание любого ребенка, что продемонстрировал доктор Фрейд, строится на подавлении его естественной сексуальности. Ребенка учат, что все с этим связанное нехорошо, неприлично и даже грязно, а потому стыдно и должно быть самым жесточайшим образом засекречено. Возникнут ли у нас после такой политинформации страхи сексуального характера? Даже очень возникнут. Причем часть из них будут подсознательными, если их история уходит в далекое детство, а остальные, появившиеся у нас с момента полового созревания, обычно хорошо нами осознаются. Какие это могут быть страхи? Например, мужчины, от которых требуется быть настоящими мужчинами, частенько опасаются, что они выглядят недостаточно страстными. А женщины, с детства приученные к скромности, к воздержанности, напротив, боятся показаться слишком развратными. Отдельно нужно упомянуть страхи, связанные с необычными желаниями. Сексуальное поведение человека страдает исключительным многообразием различных форм и видов, а стандартным сексуальным поведением является только отношение между лицами разного пола и одного возраста. Последний критерий, правда, может варьироваться, но и для него установлены рамки. Все остальное – это нестандартное сексуальное поведение, которое может быть и болезненным, и неболезненным. Какие же формы сексуального поведения можно отнести к болезненным? Наиболее известными сексуальными расстройствами являются садомазохизм, педофилия, эксгибиционизм, вуайеризм, трансвестизм, фетишизм, транссексуализм и другие. Но некоторые вкрапления сексуальной нестандартности в сексуальное поведение любого человека – дело абсолютно естественное и нормальное. Ведь, в конце концов, вся эта нестандартность из чего-то произрастает. А произрастает она из нормальной сексуальности. Просто слишком бурно разрослась, и вот итог. Здравствуйте, доктор. В каждом из нас есть элементы эксгибиционизма. Мы хотим нравиться, хотим возбуждать. Вуайеризм в умеренных формах тоже не редкость. В противном случае бизнес, основанный на производстве и сбыте эротической кинопродукции, вряд ли был бы столь успешным. Фетишизм знаком каждому. От сексуального белья, кажется, еще никто не отказывался. И боль, как известно, может быть приятна, а это уже мазохизм, ну и так далее. Но как же это стыдно? Быть не таким, как все, страшно. А быть не таким, как все, в области сексуальной, это уж и вовсе ужас. Однако то, что мы считаем не таким, как все, и не таким, как у всех, на поверку оказывается вещью тривиальной. Впрочем, сексуальные страхи слишком разнообразны, чтобы можно было о них рассуждать вскользь. Но суть их проста. Мы боимся осуждения, общественного и личного. Мы боимся, что строим свои сексуальные отношения неправильно. Временами нам кажется, что мы слишком распущены, временами, что хотим чего-то непристойного, временами нам просто стыдно просить, хотеть, предлагать. Мы боимся шокировать своего партнера. Мы боимся сказать ему, что мы чем-то недовольны в наших с ним отношениях. Часто женщина годами мучается от той позы, которую традиционно предпочитает ее супруг, но так и не отваживается ему сказать, что ей так неудобно, а тем более надоело или не нравится. Ей кажется подобная просьба зазорной, и она объясняет себе: «Я боюсь его обидеть, я боюсь, что он подумает, что я развратная, или что он решит, что я ему изменяю». А в действительности она просто боится сказать. И, к сожалению, эти случаи явление обычное. Сейчас я вспоминаю одну свою пациентку, которая обратилась ко мне, потому что боялась сойти с ума. Когда мы стали с ней беседовать, выяснилось, что у нее уже длительное время нет сексуальных отношений с мужем. Ну и вообще нет. Именно по этой причине, из-за этой сексуальной неудовлетворенности, она в свое время и стала ощущать внутреннюю напряженность. У нее появились непонятные симптомы. Бесцельное чувство тревоги, головокружение, подавленность. Ну, как вы думаете, почему у нее не было сексуальных отношений с мужем? Полагаете, это он сам по собственной инициативе лишил женщину того, что причитается ей чуть ли не по закону? Нет, она сама отказалась. Отказалась потому, что у мужа была привычка курить на ночь, уже после того, как он почистил зубы. Покурив, он традиционно предлагал своей супруге любовь и ласку, а та не могла выносить специфический запах курильщика из его рта. Он отбивал у нее всякое желание. Под разными предлогами она стала отказываться от исполнения супружеского долга, ссылаться на свое плохое самочувствие, усталость и прочее, что в таких случаях принято. В конечном итоге муж потерял всякую надежду на секс с супругой и стал решать вопрос удовлетворения своей сексуальной потребности где-то в другом месте. Спросите, почему же она не сказала своему мужу, что ей невыносим этот запах? Почему не попросила его или курить до чистки зубов, или уже после секса? Потому что боялась. Единственное, что бы мне хотелось подчеркнуть, это распространенность наших страхов. Нам могут казаться естественными и наше смущение, и наш стыд, но всегда стоит задать себе вопрос. То, что ты делаешь, действительно непристойно, или же ты просто боишься? И подобный самоанализ далеко не праздное мероприятие. Страх способен лишить нас радости, он прокрадывается в жизнь и прячется, становясь незаметным. Но спрятавшись, он не перестает работать, а работает он отнюдь не в нашу пользу.